Глава 14. Я рада, что вам удалось вырваться с работы, и наш обед состоится. Обратилась Сюзанна Пиншер к Лори Роулс, встретив ее в вестибюле столового комплекса на Массачусетс-авеню, который обслуживал персонал правительственных учреждений, находящихся на Капитолийском холме. О встрече они договорились не сразу. Сначала Сюзанна предложила пообедать вместе, имея в виду в неофициальной обстановке допросить Лори, но та отказалась. Несколько дней спустя уже сама Лори неожиданно позвонила и согласилась на совместный обед. Они разместились за угловым столиком из светлого дерева. Сюзанна, едва присев, принялась рассматривать свою гостью. Лори Роулс приглянулась ей с первого момента встречи своей открытостью, любопытством к людям, ясным взглядом широко распахнутых на мир глаз. Она совсем не пользовалась косметикой, и оттого кожа лица, свободная от грима, казалась очень свежей и светлой, почти прозрачной и сияющей тем же глянцем чистоты и здоровья, что и короткие прямые каштановые волосы. На обед Лори явилась в серой фланелевой юбке, бледно-розовой блузке и синем клубном жакете с эмблемой своей «Альма-Матер» университета Джорджа Вашингтона. «Я была приятно удивлена, когда вы перезвонили и согласились на встречу», — сказала Сюзанна, заказав себе белое вино и кофе для Лори. «Почему? Потому только что вы меня подозреваете?» «Нет, мисс Пиншер, я пришла исключительно из любопытства. А любопытны вы мне тем, что многого добились на том поприще, куда я только собираюсь вступить. Поэтому решила я наш обед прежде всего в моих интересах». Сюзанне понравилась ее прямота и откровенность. «Говоря о поприще, должна признаться, что работа в министерстве не самое романтическое занятие, но в ней случаются эпизоды, подчас просто захватывающие. Я в этом не сомневаюсь. Как очевидно и у вас в Верховном суде. О, да, мне интересно работать, но не только в этом дело. Кое-кто из моих однокурсников устроился клерком в других судах, но работать в главном суде страны — от этого порой дух захватывает. Конечно, конечно. Насколько я знаю, после убийства Кларенса вас перевели к председателю суда Поулсону. Представляю, как трудно вам пришлось. Чего стоит пережить смерть человека, который работал с вами бок о бок, причем насильственную смерть? Да, нелегко. Лори сделала чересчур долгий и затяжной глоток и, поставив стакан, взяла со стола меню. «Как я проголодалась! Что вы порекомендуете?» «Мясной пирог. У них ничего. Но день на день не приходится. Возьму-ка я калифорнийский салат. А я, как всегда, гамбургер с индейкой. Заказать вам вторую порцию?» «Спасибо, не надо. Но вас пусть это не останавливает». Сюзанна заказала себе еще вина, потом обратилась к Лори. «Вы были хорошо знакомы с Кларенсом Сазерлендом?» После мгновенного колебания та ответила: «Не лучше и не хуже других». «Сказано сделанным безразличием», — отметила про себя Сюзанна. Лори, помолчав, добавила: «У Кларенса был тяжелый характер». «В каком смысле?» «Он ведь работал у самого председателя, к тому же старшим клерком. Под настроение он остальных клерков мог довести до белого коленя. Спросите их. Многие вам скажут, что он был просто жестоким». «Понимаю. И совершенно очевидно, — размышляла Сюзанна, — одним из этих клерков были вы, Лори Роуз. Ей показалась перспективной разработка этой линии, но не впрямую, не в лоб. Мне показали снимки Кларенса Сазерленда. Очень красивый молодой человек, должна вам сказать. У Лори как бы мигом осунулось, опало лицо. Свечение жизни на нем мгновенно погасло. Принесли обед. Сюзанна, поглощая индейку, без умолку болтала о своей работе в Министерстве юстиции, рассказывала биографию, цепь событий, в результате которых она оказалась в Вашингтоне на своей нынешней работе. Наконец, без всякого перехода, внезапно, подсказанной интуицией, пришло решение. Пора. Лори, вы ведь любили Кларенса Сазерленда. Лори съежилась, будто от удара. Лицо ее окаменело, невидящим взглядом она обвела зал. «Мне не надо было спрашивать». «Вы вольны спрашивать что вам угодно, мисс Пиншер. Вы следователь, проводите дознание, а я, если не ошибаюсь, подозреваемая. К тому же у меня нет алиби. Никакого, поскольку приблизительно в то время... Когда, как мне сказали, был убит Кларенс, я попала в затор и не могла вырваться. Свидетелей у меня нет. Мне все это уже известно, Лори. То, что вас, наряду с многими другими, я особенно это подчеркиваю, подозревают в убийстве, тоже правда. Однако и вам было бы не бесполезно знать, что я никак не заинтересована душевно травмировать людей в процессе разгадки этого преступления. Я знаю. Хорошо, вы задали вопрос. Как юрист юристу отвечу вам. Наши отношения выходили за рамки чисто служебных. Как женщина женщину, могу я спросить вас, а он отвечал вам взаимностью? Лицо Лори исказило гримаса. Кларенс был чужд душевным слабостям, неуязвим ни с какой стороны. Говорят, он был слаб по женской части. Боже, как несовременно и вычурно! Тогда сами найдите подходящее слово. Он так и не повзрослел. Это будет точнее. Сюзанна улыбнулась. Да, вы правы. Он был совсем молодым человеком. Теперь он труп молодого человека. Голос Лори звучал холодно, лицо обратилось в лед. Если у вас нет больше вопросов, то с меня достаточно. Давайте кончим на этом разговор о Кларенсе Сазерленде. Прошу простить мое бестактное вмешательство в ваши личные отношения. Отчего же у вас такая работа, и все-таки... Лори уставилась в стол, потом подняла взгляд с наложенной точно грим улыбкой на лице. Отчего же, мисс Пиншер? Это я должна извиниться перед вами. Я человек взрослый. В подтверждение сего факта имею диплом и худо-бедно работаю клерком у члена Верховного суда. Так что уклоняться от вопросов мне не пристало ни с какой точки зрения. Приступайте к делу, задавайте любой вопрос, я постараюсь отвечать в меру доступной мне правдивости. Сюзанна взяла у официанта счет. Будь по-вашему, Лори, итак, первый вопрос. Вы убили Кларенса Сазерленда? Лори ринулась было ответить сразу, но не нашла нужных слов, сбилась и с кривой усмешкой ответила, разумеется, нет. Прекрасно. Кто мог его убить, имеете представление? Ни малейшего. Есть кто-нибудь на примете, хотя бы как рабочая гипотеза? Боюсь, нам не хватит времени. Так его не любили? Точнее сказать, ненавидели. Но не вы лично. Не зря говорят, что от любви до ненависти один шаг, а подчас и его нет. с вашей точки зрения, Лори, его убила женщина? Одна из тех, кого он заставлял страдать, как, несомненно, мучил и вас? Не знаю. Нас у него была чертова уйма. Хотя и мужчин, кто ненавидел его смертельно, тоже хватало. Обманутые мужья? По большей части. Но я не имела в виду конкретно их. Честно говоря, голос ее зазвучал намного увереннее, но и доверительней. Для меня большая загадка, как Кларенс вообще исхитрялся усидеть на месте старшего клерка. Даже так? А в моем представлении, несмотря на все недостатки, работником он был отличным, знающим, исполнительным, толковым. Не спорю, всеми этими качествами он обладал сполна, но и вообще среди моих знакомых мужчин был одним из самых умных и эрудированных. Но и садист был порядочный. Тем и восстанавливал против себя людей. Что он вытворял? Как бывал жесток, без всякой причины? Даже свое начальство изводил. Мы, остальные сотрудники, ждали, что Поулсон вот-вот его уволит, но так и не дождались. В чем же, по-вашему, причина такой непробиваемости? Лори заколебалась. Судья Поулсон — джентльмен, да и как человек высокопорядочен, хотя и он, между нами говоря, не лишен слабостей. Так вот, Кларенс, многие поговаривают, умел играть на этих слабостях, не давая себя уволить. О каких слабостях идет речь?